Глава 15. Медленной смертью. Следствие по делу Чу не затянулось. Минг торопился. Прежде всего, торопился отомстить проклятому пауку за все унижения. Во-вторых, ему хотелось побыстрее реабилитировать себя как опытного юриста. Поэтому через 3 дня после ареста убийца предстал перед судом. Огромная буйная толпа запрудила улицу возле суда и ворвалась бешеным потоком в зал заседаний. Места брались с бою. Двойная цепь солдат с трудом сдерживала напор. Двое стражей и палач вывели Чу за железные цепи. Толпа заревела от ярости. Этим она как бы оправдывала себя за несправедливость по отношению к невинно осужденным. Но негодование толпы не смутило преступника. Он шагал смело, с высоко поднятой головой и блистающим ненавистью взором, и гордо остановился у подножия судебной эстрады. Как и всегда, на ступеньках сидели помощники палача, вооруженные орудиями пытки. Но публика недаром полагала, что все эти приборы будут излишними. Думали, что Чу повторит перед судом сделанное в тюрьме признание. Громко ударил гонг. Минг вошел и занял председательское место. Никогда еще не казался он таким важным и надменным, так проникнутым сознанием собственного достоинства. По ходатайству Перкинса Лиу Сиу разрешили не присутствовать на суде. Но И Тэ, главный обвиняемый предыдущего разбирательства, сидел на одной из ступеней эстрады рядом с мадам Лиу. Председатель вызвал их как свидетелей обвинения. Присутствовали и Перкинс, и сэр Артур, как лица, арестовавшие преступника. На почетном месте сидел рядом с Мингом представитель вице-короля. Добившись относительной тишины, Минг объявил заседание открытым и начал допрос обвиняемого. «Как вас зовут и чем вы занимались?» — спросил Минг. «Меня зовут Чу», — угрюмо ответил убийца. «Я был мясником в Фунзи». «Признаете ли вы себя виновным в убийстве Линг Таланга в ночь его свадьбы?» «Признаю». «Что побудило вас совершить такое преступление?» «Жажда мести». «Мести? Кому? За что?» «Я хотел отомстить Лиу Сиу за измену. Она мне улыбалась через окно, дарила мне цветы, обещала свою руку, а вышла замуж за другого». «Врешь, негодяй!» — перебила мадам Лиу. Слыша, что ее дочь обвиняют в таком легкомыслии, она не могла сдержать своего негодования. Чу молча пожал плечами. «Дочь этой дамы, — объяснил председатель, — ни разу не обратила на вас внимания. Ее служанка была нашей посредницей. Прислуга эта ввела вас в заблуждение. Она ни разу не говорила о вас со своей барышней, и Лиу Сиу ничего ей не поручала». Убийца дрогнул. Мертвенная бледность разлилась по его лицу. Он понял, что Мэя Куи обманула его и не посмела признаться в своих махинациях. Он вспомнил недомолвки и увиливание ловкой служанки, и тут ему стало ясно, что это сама она бросила ему вечером 2 бутона роз, что довело его до безумия. Правда, оставалась еще капля воды, упавшая ему на лицо, когда Лиу Сиу поливала цветы, да серебристый девичий смех. Но капля могла упасть и случайно, а смех был простым ребячеством. Все это вихрем пронеслось в его мозгу, причиняя ему жестокую душевную муку. Он еще не знал про экспедицию англичан на остров Ванг-Му и с яростью думал, зачем он уступил ее в Ум-Пи, а не привел с собой на скамью подсудимых. Не поддайся он мимолетной слабости, сидела бы она рядом с ним, и он сумел бы ей отомстить по-своему. И это кровожадное сожаление отразилось на лице Чу, отталкивающей жестокой гримасой. «Очень жаль, — продолжал Минг, — что эта девушка умерла, потому что она, несомненно, признала бы себя виновной. Вы приказали похитить ее с улицы Златокузней, чтобы устранить опасную свидетельницу, а потом отдали в Ум-Пи. В Ум-Пи убил ее, чтобы она не попала в руки англичан, когда они высадились на остров Ванг-Му и раз навсегда уничтожили ваше разбойничье гнездо». Лицо пирата передернулось от судороги. Глаза его налились кровью, и стражи пришлось навалиться на его цепи, когда он рванулся к Перкинсу, сидевшему позади судей. «Впрочем, — продолжал председатель, — если бы даже Лиу и ответила на ваше ухаживание, что, впрочем, не имело места, ваше преступление от этого не становится не менее жестоким, не менее подлым, ибо Линг Таланг ни в чем перед вами не виноват. Расскажите нам подробности преступления». Подсудимый молчал. Ненависть и отчаяние охватили все его существо, и он остро чувствовал свое бессилие. Минг повторил вопрос. Чу молчал. Тогда председатель сделал знак палачам. Ру Ми подошел к подсудимому. Почувствовав его прикосновение, красный паук стряхнул с себя оцепенение. «Не надо», — сказал он, — «я не боюсь пытки, но я сам скажу все». И спокойно, и мрачно рассказал он, как сначала отравил Линг Таланга, предложив ему чашечку отравленной водки, от которой он по обычаю не мог отказаться. Толпа слушала, затаив дыхание. А Чу продолжал говорить, не пропуская ни одной подробности. Цинично наслаждаясь былой местью, рассказал он, как рассек грудь новобрачного, как овладел упавшей в обморок невестой, дав ей понюхать наркотический состав, надолго лишающий памяти. Рассказал и про Латронские острова, про свои смелые грабежи и нападения. «Жалею я об одном», — сказал он в заключение, — «что плохо отомстил подлой изменнице, да еще вот этой английской собаке. А теперь делайте со мной что вам угодно». Толпа ответила проклятиями. Минг призвал ее к порядку и, посовещавшись с коллегами, важно произнес приговор. «Мы, Минг Лонти, мандарин третьего класса, председатель Кантонского уголовного суда, постановили. Первое. Гражданка, именуемая Лиу Сиу, и ученый-астроном Пагоды Ми по имени И. Т., ложно обвиненные в убийстве Линг Таланга и ошибочно приговоренные к смертной казни за преступление, коего они не совершали, считаются по суду оправданными. От имени правосудия я высказываю им глубокое сожаление за судебную ошибку по отношению к ним. Второе. Так называемый Чу по прозванию «Красный паук», бывший мясник из города Фунзи, оказавшийся преступником, совершившим означенное убийство, приговаривается к медленной смерти. Третье. Ввиду того, что Чу совершил ряд преступлений, в которых он только что признался, в качестве атамана пиратов, мы приказываем, согласно указу нашего августейшего наместника, привести приговор в исполнение до отправки его на утверждение в Пекин, то есть завтра, в полдень, на площади против тюрьмы. Четвертое. Для реабилитации невинно осужденных приговор над истинным преступником будет оглашен сегодня же в городе и его предместьях, чтобы народ почерпнул в нем пример истинного уважения к закону. Стража, уведите осужденного. Начальник тюрьмы отвечает за него головой. Очистите двор и зал судебных заседаний. Чу выслушал приговор совершенно спокойно. Не сопротивляясь, зашагал он к выходу, а мадам Лиу поспешила к дочери, чтобы обрадовать ее радостной вестью. Минг пожал руку Перкинсу и сэру Артуру, похвалившим его за ловко проведенное заседание, и скромно удалился, как подобает истинному блюстителю правосудия. Весть о новом приговоре молнией облетела город. А через 2 часа он разошелся в 1000 экземпляров экстренных газет. Вот почему утром, задолго до казни, площадь перед тюрьмой была запружена народом. Обезумевшие от кровожадного любопытства женщины усеяли кровли, окна и террасы соседних домов. Ожидая осужденного, народ смотрел, как строят эшафот. Это была широкая эстрада в 10 футов высотой, прислоненная к наружной стене тюрьмы, где по-прежнему качались клетки с отрубленными головами. На эшафоте не было ни виселицы, ни плахи. Для медленной смерти они были совершенно излишними. Осужденного должны были привязать к толстой 3-дюймовой доске, привинченной к стене так, чтобы он совершенно не двигался. Наконец закончили работу, двери тюрьмы распахнулись и вывели осужденного. 2 полицейских тащили его за цепь, прикованную к ошейнику. По-прежнему Чу держался смело. Та же зверская усмешка нервно кривила его губы. Мрачно оглядев бушующую толпу, он твердо взошел по ступенькам на эшафот. Ру Ми шел за ним, таща на плече тяжелую корзину, прикрытую куском красной материи. На мгновение группа палачей заслонила убийцу от публики. Но вот он остался один на эстраде, лицом к лицу с палачом. Чу стоял, крепко прикрученный к доске. Шея, руки, ноги его были опутаны крепкими веревками, не позволявшими ему шевельнуться. Палач наклонился к корзине, сунул руку под красное сукно и вытащил длинный нож-кинжал с двойным лезвием. На рукоятке кинжала была надпись «Правая рука». Ру Ми громко прочел надпись, лицом к толпе, быстро обернулся к осужденному и всадил кинжал в правую руку, пригвоздив ее к доске. Чу едва дрогнул. Ру Ми снова наклонился к корзине, снова выхватил нож, крикнув жадной толпе: «Левое плечо!» и всадил лезвие в тело взвывшего от боли пирата. Толпа ревела от восторга. И снова наклонился палач, снова вооружился ножом. Лицо мясника залилось кровью. Этот нож вонзился ему в глаз. И слышно было, как стукнулся его затылок о сухое дерево доски. Началась дикая борьба между жизнью и смертью, между страхом и мукой. Казнимый извивался, корчился, стараясь увернуться от ударов. Канаты держали его крепко, впиваясь в тело и разрывая его. Эшафот скрипел под его ногами, а стоны становились все слабее и слабее. Толпа безумствовала. Это не был энтузиазм, а какой-то исступленный горячечный бред. Да и сам палач опьянел от крови. Быстро наклонился он к корзине, выхватил новые ножи и вонзил их в мертвое тело. Потому что Будда внял стоном, и шестой нож оказался с надписью «Сердце». Но по старинному закону, применяемому только к пиратам и разбойникам, полагалось, чтобы все 20 кинжалов были пущены в ход. Народ аплодировал палачу. Наконец Ру Ми поднял корзину, перевернул, показывая, что она пуста. И толпа в последний раз ответила ревом восторга. Отвратительная драма медленной смерти была разыграна до конца.